когда-то не могли мечтать о том, что когда-то у нас будет курс. Думали о том, что будут отделы, будет и благовестие прежде всего, будет богословская подготовка, будет музыкально-хоровое, другие там отделы будут работать. Это были такие мечты, мысли, молились, но в то же время сейчас уже годы как проходят вот такие вот то регенские, то по музыкальным инструментам, то по теории, то общие такие вот музыкально-хоровые учебы. И мы радуемся всему этому, потому что вот и сегодня я послушал, я сам регент когда-то послушал, у нас нет ничего лишнего в исполнении. Еще немножечко, все равно даже чуть-чуть отстает, и чуть-чуть провинционализм вот такой заметен, чуть-чуть мы так живы, как должно. Чуть-чуть, где-то с дикцией еще не все хорошо. А в общем пение спокойное, нормальное. Начало систематическому обучению регентов в нашем братстве было положено Евгением Никифоровичем Пушковым, когда в условиях непрекращающихся гонений на церковь Господь укрепил уповающих на Него. И в 1976 году в церкви города Харциска были впервые проведены регентские курсы. Это было время жестокого преследования верующих со стороны государственного атеизма, который стремился подчинить церковь антиконституционному законодательству о религиозных культах и таким образом разрушить ее. Когда положением всех Б было ограничено количество богослужений, количество проповедников, ограниченные декламации, хоровое и сольное пение, запрещено общение верующих вне молитвенных помещений. Господу было угодно показать жизненную силу Церкви Божией, способной среди гонений и страданий проповедовать Христа, славословить Его и быть соединенной в тесных общениях к назиданию и укреплению веры. Начатое Духом Святым пробуждение народа Божьего вызвало стремление воспеть Господу новую песню. Песнь победы, песнь торжества, достойно прославить Его подобающей хвалой. Мощным потоком поэзия и музыка соединились в творчестве и только что обращенных грешников, и пробужденных христиан, уже познавших Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. И важно было из этого чудного многоголосного хора не потерять ни одной песни, ни одного аккорда. Острую нужду в музыкальном образовании регентов, руководителей оркестров, певцов и музыкантов восполнили организованные регентские курсы, на которых обучают стройности, согласованности в музыкальном служении, как выстраиваться в стройные ряды левитам Нового Завета, по выражению Николая Петровича Храпова. Он также сказал, наставляя регентов: «От отцов и дедов мы не могли перенять школы служения Богу. Мы их почти не помним. Мы получили от них только могилы, и могилы известные, безымянные. Поэтому мы по праву можем сказать, что данное служение пением и музыкой – это чудо могущества, великолепие через действие Духа Божьего. Это Он из могильного праха отцов наших воссоздал такое чудесное, сладкозвучное служение». В мае 1978 года в городе Дедовске на всесоюзном совещании представителей музыкального служения Совета Церквей Евангельских христиан-баптистов, где присутствовали братья из более чем 30 городов, был образован музыкально-хоровой отдел, избраны председатель, его заместитель, члены и сотрудники МХО. Решение образовать МХО было чаянием веры и молитв народа Божьего, ставшего на путь полного отделения от этого мира, на путь очищения и освящения. Образование МХО было вызвано необходимостью упорядочить музыкальное служение, стремлением стройно, разумно, радостно, едиными устами славить Бога. На первом совещании, в первом назидательном слове прозвучала мысль: «Музыка и пение должны носить на себе отпечаток неба, и ничего общего с миром не должны иметь, подобно новой песне, которую поют искупленные от земли. Наши песни должны заимствоваться не из мира, но быть совершенно иными. В среду народа Божьего не должно вносить чуждого огня, то есть слов, мелодий. Более того, церковное пение и музыка должны нести назидание народу Божьему и оказывать воздействие на грешников». Тогда же Николай Петрович Храпов предложил участникам первого совещания МХО следующую программу работы: наблюдение за дисциплиной хорового и музыкального служения, соблюдение чистоты служения и чистоты личной жизни служителей музыкально-хорового отдела, борьба за святость служения, содействие делу развития общего пения, организация музыкального и хорового служения среди детей и подростков, библейское отношение к пожилым регентам и хористам, регулирование взаимоотношений хоров и оркестров нашего братства с хорами и оркестрами вне братства, подготовка регентов и грамотных хористов, редактирование музыкально-хоровых пособий. После образования МХО во всех объединениях братства наметилась единая линия музыкального служения Господу с единой установкой принципов евангельского музыкального служения. В поместных церквах стали создаваться хоры, духовые оркестры, различные музыкальные группы. Начался процесс обновления музыкального служения, связанный с полной отдачей, посвящением себя Богу. Брат Евгений Пушков так выразил состояние своей души: «В знак благодарности за спасение отдаю себя навечно в рабы Иисусу Христу». Мысль эта побуждает подтверждать веру делами. Отвечая на молитвы своих детей, Господь уже явил чудеса милости и благодати. За короткое время организованы были духовые оркестры в Казани, Орджоникидзе, Пятигорске и Кишиневе, а в Чебоксарах и Волжске, в Мирке и Воронеже, в Вязниках и Арзамасе, в Яеве и Челябинске, в Магнитогорске, на Северном Кавказе, в Новосенжирее, Закавказье, Макеевке организованы хоры. Уже проводились курсы и семинарские занятия в Беларуси. В связи с этим было предложено провести посвящение хористов на служение. Наряду с основными были организованы детские хоры в Брянске, Йошкар-Оле, и хор и оркестр в Джамбуле, струнный оркестр в Воронеже. Рассуждали на совещании о том, как важно стараться прививать любовь у молодежи к общему пению. была выражена нужда в издании нотных сборников для хора, сборника детских гимнов, партитур для духовых, народных оркестров. Все издания, особенно молодежных сборников, должны контролироваться МХО и утверждаться Советом Церквей, а распространение их производится через регентов, ответственных за служение в объединениях. С радостью отметили, что сборник детских гимнов уже подготовлен к изданию. В мае 1979 года на совещании в Казани прозвучало слово: «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Состояние народа израильского в то время было очень тяжелым и в опасности. И если сопоставить состояние и необходимость служить, то есть восстановить дело служения, то молитва Неемии о строительстве и восстановлении стен как пример для нас. При восстановлении бывает много препятствий. Исправление дела служения требует твердого фундамента, положенного во Христе. В строительстве иногда бывают разногласия. Один так кладет стену, другой иначе. Но в деле Божьем не должно быть так. Будем просить Господа о помощи в нашем служении. На дополнительном расширенном совещании МХО в городе Фергане был поставлен вопрос организации эстрадных оркестров, который не нашел поддержки, так как сложилось единодушное мнение о реорганизации подобных оркестров, способствующих проникновению русской музыки в христианское пение, внося чуждый огонь, а настоящее искусство зарождалось у подножия алтарей. Инициаторами в организации эстрадных оркестров очень часто являются еще не обращенные и подростки. Это отрицательно сказывается на их духовном состоянии, развивая самодовольство и превозношение над другими. Хорошо для противопоставления и развития добрых вкусов слушать записи хороших, добрых, скрипичных, струнных и смешанных оркестров. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Каждое здание имеет фундамент. Мы должны основываться на Слове Божьем. Начало устроения в семье, потом в церкви, в братстве. Обстановка требует прочного устоя, фундамента. Строение, правильно укрепленное, устоит. Молюсь, чтобы преуспевал во всем. Результат успеха достигается посредством молитвы. Ошибочно думать, что время, отданное преимущественно делу без молитвы, принесет успех. Наша молитвенная подготовка обязательно потом будет видна. Успех в деле зависит от нашего духовного состояния и положения пред Богом. На совещании в Кишиневе в ноябре 1980 года определились предметы для преподавания на курсах: дирижирование, хороведение, гармония, сольфеджио, постановка голоса, элементарная теория музыки, практическая работа с хором. Возникла необходимость в составлении таких методик преподавания, которые были бы доступны и понятны, потому что материал обширный, а время сжато. А значит, к следующему совещанию требуется подготовить программы обучения для оркестров народных инструментов, для духовых, симфонического оркестра и фортепиано. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Давид желал принятия Господом его жертвы уст. Наш труд не все правильно понимают и оценивают, но намного важнее, чтобы наша жертва была угодна Господу, говорилось в Казани 23 мая 1981 года. Организован домровый оркестр. Проводятся семинары по объединениям, есть методика преподавания, готовятся партитуры для симфонического оркестра. На совещании в августе в Молдове отмечали, что есть еще и трудности. Недостаток пособий, музыкальной литературы, отсутствие на курсах предметов чтения хоровых партитур, истории музыки, анализа музыкальной. Будь верен до смерти. Верность до смерти нужно пронести через всю жизнь. Для нас очень важно быть верными в своем деле. Замечательный пример оставил Даниил. Он был верен в повседневной жизни, и это помогло ему оказаться готовым предстать перед львами и устоять. Слово назидания прозвучало в Дедовске в мае 1982 года. Тогда же с тревогой было сообщено, что вновь прошли обыски в центральной части России, Средней Азии, Киевском объединении, и некоторых братьев арестовали. На служителей заводят дела, принуждают к регистрации. В Сибири, на Урале и Кавказе прошли суды над братьями. Но, несмотря на это, в Средней Азии, Донецком, Киевском объединении, в Сибири проводятся семинары. В Молдавии организованы заочные курсы, проведены занятия с руководителями оркестров. На Урале налажены однодневные семинарские занятия по программе обучения хоров и оркестров. Подходит к завершению подготовка методики по духовому оркестру. В Ростове и Донбассе сравнительно спокойно проходят богослужения. По-прежнему проводятся семинары. В связи с переходом на новый вид печати был избран ответственный за издание литературы в МХО. Вряд ли чье сердце не опечалилось вестью о том, что 6 ноября 1982 года на 69-м году жизни отошел в вечность член Совета Церквей Николай Петрович Храпов. Лютая буря не смолкала в его жизни, била в лицо снежной метелью Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Мангышлаком. В грозный час жизни, в изнеможении, кажется, можно было не устоять, повернуть назад, отказаться от прямого пути. Бог давал сил выстоять. Теперь для Николая Петровича тюрьма позади, гонения позади, кончилась власть притеснений и лишений. А главное, он узрит того, кто пролил за него свою святую кровь и кому он так преданно старался служить. Созидание тела Христова. На совещаниях тех лет была выражена нужда в издании партитур для струнных оркестров. возложена на МХО ответственность за записи исполняемых музыкальных произведений и их дальнейшее распространение. Было предложено ответственным за музыкальное детское служение познакомиться с различными системами детского музыкального образования. Решено продолжить подготовку руководителей оркестров русских народных инструментов, принять отредактированный для издания сборник детских песен, мелодии произведений для общего пения к сборнику песен Возрождения отдать для дальнейшей обработки к изданию. А мелодии молодежных песен записать в соответствии со списком и молодежным разделом сборника. Размышляли также о музыкальном оформлении декламации, стихотворений и о том, какую следует использовать музыку. Было решено начать работу по собранию истории возникновения произведений. Через 9 лет после начала регенских курсов прошли первые курсы подготовки руководителей оркестров русских народных инструментов в городе Магнитогорске. Было намечено составить репертуарный сборник для мужского хора, а также назначить и провести семинары руководителей духовых оркестров, вокалистов. Прозвучала мысль о проведении семинара композитора. Все это происходило на фоне непрекращающихся гонений. Жертва хвалы – плод сокрушенного и смиренного духа человека для Бога намного ценнее жертвенных животных. Только жертва хвалы, плод уст, прославляющих Бога, есть полноценная жертва, исходящая из глубины духа человека и наполняющая все его естество. Поэтому Господь говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». Блажен народ, знающий трубный зов, и, отвечая на желание упорядочить служение прославления игрой на духовых инструментах, было решено сформировать отделение руководителей духовых оркестров. Этот вопрос предали Богу в молитвах, чтобы Господь усмотрел преподавателей, методику, партитуру. Прославление Господа – дело не только неба, но оно начинается уже здесь, на земле. Служите Господу со страхом. В ответ на молитву о новых гимнах во славу Божию более 30 произведений разного жанра были представлены братьями и сестрами на прошедшем композиторском семинаре. Решение об издании детского сборника «Я маленький и я пою» было результатом переживаний о детском музыкальном воспитании и образовании. На второй день совещания была предложена и утверждена эмблема МХО, которую можно увидеть на изданиях нашего братства, говорящие о принадлежности, контроле выпускаемых дисков, кассет, музыкальной литературы. Звуки духовых – это самое мощное звуковое орудие, на зов которого собирается народ. Звуки, которые противостояли мегафонам милиции в парках при Благовестии – это те звуки еврейских шофаров, которые разрушили иерихонские стены. Это тот момент, при котором вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Воистину, блажен народ, знающий трубный зов. Все увереннее шли регенские курсы, где сложился преподавательский состав и предметы для преподавания, такие как дирижирование, теория, практические занятия с хором, хороведение. Курсантов и преподавателей устраивали любые условия и обстоятельства. Когда народ, братство возрожденных христиан, вспоминал путь 30 прошедших лет. В музыкально-хоровом отделе подводились итоги по работе семинаров, курсов, издательской работы. Стал вопрос о необходимости организации церковной детской музыкальной школы, чтобы воспитывать подрастающее поколение, прививая вкус к духовной музыке. Немаловажную роль в этом должен играть выпуск качественных записей. Вопрос неотделимый от работы всего отдела в братстве. В 1992 году особое внимание музыкально-хорового отдела уделялось защите церкви от лжеучений, приводящих к духовному падению. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не для себя жили, и потому Господь представлял издание литературы, сборника похоронных гимнов для духового оркестра, 55 духовных гимнов для благовестия. Продолжалась работа над молдавским сборником, фортепианным и второй частью сольфеджио для хористов. Видно было Божье водительство и в поездках камерного ансамбля по Западной Сибири и Центральной России. все, что дано Господу, должно быть святым, потому что истинно Он любит народ свой. Все музыкально-хоровое служение в братстве пришло в движение. В объединениях стали возможными курсы, оркестры и ансамбли. Возникли детские музыкальные школы. Была произведена запись оркестра народных инструментов и хора в Майкопе в Караганде. Записан текст Евангелия для слепых. Изданы сольфеджио, сборник латышских произведений, билеты для поступления на курсы. Готовится юность Иисусу, ликуй спасенного, сборник произведений для духовных оркестров. Книга «Нам нужна только твоя душа». На съезде в Туле в отчете о работе музыкально-хорового отдела прозвучала мысль: «Ты, святый, живешь среди славословий Израиля. Господь живет не только с сокрушенными сердцами, но и среди славословий. Это образ жизни, а не просто пение. Господь живет среди песен, которые были написаны по Его вдохновению и исполнены с благодарением. Запас исполнительской техники, полученный в мирских учебных заведениях, не может быть полностью использован в служении. Лучше, если духовный работник будет обучаться в церкви, в послушании Господу». Твердого духа ты хранишь в совершенном мире. Твердость духа Бог дает только сокрушенным сердцам. Стабильное, фундаментальное строение церкви получится тогда, когда есть и молодежь, и средний возраст, пожилые, когда налажена преемственность, и знания, опыт передаются с чувством ответственности верным людям. Не просто способным, а верным, таким, которые смогли бы после и других научить. Для различных инструментов, новые произведения композиторов, каноны для хора, сборник детских песен. Продолжается работа над сборником песен Возрождения. Музыкально-хоровой отдел – это не святое святых, а посланники церквей, и трудиться должны в согласии. Церковь помогает МХО, а отдел – церкви. Тем самым, подтверждая Писание, достигайте любви. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Издательский отдел в 1995 году пополнил список изданной музыкальной литературы хоровым сборником, выпуск третий, состоящим из 13 произведений, куда уже систематически стали входить произведения композиторов нашего братства. В Новой Санжереи прошли курсы русских народных инструментов, в Луцке – духовые. По окончании регенских курсов в городе Курске была произведена запись хора и выпущен диск, порадовавший народ Божий своим качеством. Именно к этому стремились и об этом молились. Запись эта побудила к еще большему рвению в деле музыкально-хорового служения. В городе Отрадном звучало слово назидание: «Сами в себе имели приговор к смерти». Иметь в себе приговор к смерти – это отдать всего себя на служение с глубокой верой, что Господь не оставит. Братья, зачитывая первый протокол, вспоминали о совещании, где создавался отдел. Работу по проверке нотных изданий возложили на Аркадия Михайловича Гантовника, который с полной отдачей принялся за этот нелегкий труд. В ходе совещания 1997 года в городе Туле было принято решение принимать в музыкальную школу МХО только окончивших курсы объединения и с рекомендацией от церкви. Решили, что окончившие третий курс школы МХО должны и могут организовывать детские хоры. На совещание в Тулу были приглашены жены работников музыкально-хорового отдела. Поэтому и слово больше было обращено к ним. Это общее наше служение. Жены, молитесь за служение своих мужей. В братстве прочно укоренились регенские курсы, география которых очень обширна, что усиливает взаимоскрепляющие связи между музыкально-хоровым отделом и поместными церквами. В педагогической работе на общебратских курсах и на курсах в объединениях и музыкальных школах следует стремиться к тому, чтобы обучали не только музыкальному делу, но петь и играть пред Господом. Это будет определять и духовные, и музыкальные требования как к обучению, так и к уровню подготовки певцов и музыкантов. Курсы регентов часто стали заканчиваться большими молодежными общениями, записью, благовестием. Были введены новые предметы – догматика, душепопечение, история Международного совета церквей. Возникла нужда в преподавателях этих предметов. Thank you. вести зачет мелодий, гимнов общего пения. Разучивать их с детьми на уроках воскресной школы и дополнить ими репертуар детских хоров. Обратили внимание на проблему темпов общего пения, так как сегодня заметно их ускорение. В выборе темпа мелодии мы должны руководствоваться тем, что он должен соответствовать содержанию гимна. Джон Уэсли писал о темпе: «Плетущееся пение характерно для ленивых, но с другой стороны, если слова гимна петь скороговоркой, мы не успеем их осмыслить, ибо мера темпа – это способность осмысливать. Между куплетами хорошо, чтобы была пауза, не заполненная аккомпанементом». Дорогие братья, служение музыкально-хорового отдела не только видно, но и слышно. Религиозный мир говорит, что музыка меняет лицо церкви. У нас церковь контролирует музыку. У нас церковь меняет лицо музыки. Мы свободны от рук музыки. В этом году мы выпустили такую брошюру о музыкальной школе МХО. Дело в том, что на музыкальных курсах и хоровых курсах у нас обучаются братья и сестры как из стран СНГ, также в этом году и раньше учились из Америки братья, из церквей Германии, и в этом году из Израиля даже. И у нас сложились свои традиции, у нас сложилось свое понимание о служении. И так как раньше это устно передавалось, а сегодня нет такой возможности, мы здесь решили опубликовать историю музыкальной школы, основные наши мысли об этой музыкальной школе и экзамены. В прошлом году провели опрос среди учащихся музыкальной школы, то есть на всех курсах. И среди вопросов был такой вопрос: какими музыкальными инструментами ты владеешь? Чтобы сегодня увидеть в этом Божье благословение для церквей нашего братства, ответы на этот вопрос необходимо сопоставить с инструктивным письмом всех Б от 1960 года. Я один абзац только процитирую. Единственными музыкальными инструментами при богослужении являются физгармония, орган и в исключительных случаях пианино, как наиболее содействующие благоговейности наших собраний. Никакие другие инструменты не должны употребляться. Там перечислялись инструменты чуждые нашей практике: гитары, мандолины, балалайки, аккордеоны. И что показал опрос? Отрадно, что в настоящее время в нашем братстве все эти запретные в то время музыкальные инструменты участвуют в благоговейном прославлении Бога и назидании Церкви Его. 35% играют на фортепиано, 25% играют на домре, 8% на аккордеоне, 5,3% играют на флейте, 9% на балалайке, 23% на скрипке, 9% на гитаре, 3,5% на баяне и на других музыкальных инструментах. Некоторые из братьев и сестер сами научились играть на перечисленных инструментах. 50% научились играть на музыкальных инструментах в детских музыкальных школах. 24% только на курсах МХО. Обучение в музыкальной школе происходит по программам таким. У нас есть программы для регентов церковного хора, руководителей оркестров, различных инструментов. И в настоящее время квалификацию регента церковного хора или руководителя оркестра, скажем, духового, оркестра народных инструментов или смычковых, струнно-смычковых инструментов, у нас получают эту квалификацию только братья. Квалификацию помощника регента или помощника руководителя оркестра получают и братья, и сестры, потому что они обучаются чуть меньше и обучаются по этой программе. Регенты детского хора, такую квалификацию у нас получают и братья, и сестры. И последнее в моем отчете – это особенности прошедшего межсезонского периода служения музыкальных хоровых отделов. 2 года назад, в 2003 году, на 25-летнем юбилейном совещании работников отдела, мы смирялись пред Господом, благодарили Его за пройденный путь, исповедовали ошибки, просили о благословении на дальнейшее служение. В прошедший межсезонский период служения отдела в домостроительстве на Ниве Божией нам приходилось утверждать первоначальное положение о том, что музыкально-хоровой отдел есть отдел Совета Церквей, и в практике служения Господу в братстве должен оставаться отделом Совета Церквей. Это не отдел поместной церкви или объединение поместной церкви. Он стал отделом Совета Церквей, созданным для служения согласно уставу Союза. На Совет Церкви возлагается организация регентских курсов и семинаров. Так мы отвечали тем, кто стремился к разделению братства. Что касается братьев и сестер каждой церкви, то мы остаемся открытыми для общения с братьями и сестрами, готовы принимать замечания, наставления, готовы обсуждать пред Господом различные вопросы музыкально-хорового служения, стремимся совершать порученное служение и порицание. Братья, нам не следует внимать пустому слову, что музыкальное служение пред Господом – это техническое служение, музыкальный фон в наших богослужениях. Наоборот, музыкально-хоровое служение в церкви – это возвещающее о Всевышнем Боге вдохновенная музыкальная весть. Это слово Христово в текстах наших песнопений, это слово веры в сердцах и в жизни поющих и играющих пред Господом. Это подобающая музыка хвалы рожденных свыше христиан. В заключение я прочитаю список литературы, выпущенной в период между съездами. Литература была выпущена музыкально-хоровым отделом и отпечатана в нашем издательстве на русском языке, на украинском, на молдавском, на казанском и на монгольском. Прошу «История концепции экзамена», то есть в музыкальной школе. Там есть стихотворение, написанное одним из курсантов. «Все мы люди простые, не книжные. Сколько ж надо терпения иметь, возлюбивый искусного ближнего, научить его правильно петь. Кто заботится о чистоте сердца, у того и приятно слово. Поэтому постановка голоса – это и забота о постановке сердца». Христиан и участник в служениях в домах молитвы – пианино. Как хорошо, когда оно правильно настроено. Поэтому братья усмотрели и такие курсы – настройщиков фортепиано, где были привиты навыки ремонта и настройки инструментов. На эти курсы в город Майкоп съехались братья и сестра из разных объединений братства. И за это слава нашему Господу! Продолжаются курсы и семинары композиторов, на которых братья и сестры делятся творческими переживаниями, опытом. Проводятся занятия по композиции, полифонии, поэтики, инструментоведения, инструментовки. Проводятся беседы на темы, волнующие их. Семинар посещают друзья из Америки и Германии. Миссис Пингстон была приятно удивлена уровнем знаний и одухотворенностью наших композиторов. Она подарила одно из своих произведений, написанное в мажоре, с разрешением исполнять его в миноре. Во время семинара в Нижнем Новгороде композиторы участвовали в собрании, читали стихи, играли на инструментах, благовествовали в Нижегородском Кремле. Есть в мире цель, других всех целей выше, благую весть в холодный мир нести. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Иди к тому, кто горько-горько плачет, иди к тому, кто без забот живет. Коль Бог тебя глашатаем назначил, не умолкай, ведь впереди отчет. Провозглашай великий подвиг крестный, предупреждай о том, что близок суд. О, как богаты те, кто в край небесный спасенных душ жемчужины несут. После долгих молитв и переживаний о том, чтобы в братстве началось движение по систематической подготовке музыкантов, играющих на струнно-смычковых инструментах, впервые в 2001 году, по милости Божией, состоялись первые курсы, ответственность за которые возложена на Евгения Никифоровича Ушкова. В сравнении с прошлыми годами, когда были рады каждому, хоть немного играющему музыканту, сегодня условия требуют для поступления на курсы начальную подготовку не ниже 5 класса детской музыкальной школы. Переживание, радость, усталость, строгие взгляды преподавателей. Все это ведет через усилия к достижению намеченной цели, к победе во славу Божию. И как приятное благоухание Богу, участие струнно-смычковых в собраниях благовестия. По настоянию Евгения Никифоровича Пушкова каждые курсы руководящие братья стараются заканчивать благовестием. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Господь расположил сердца братьев на организацию курсов игры на одном из забытых инструментов, который так удобен при передвижении на благовестие, не требует электричества, усилителей, динамиков, но по фактуре не уступает фортепиано, курсов игры на классической гитаре. В Новосибирске прошли первые названные курсы. Желающих научиться собралось около 70 человек. Сформировался преподавательский состав. Помощниками старших братьев стали 15-летние подростки. Ансамбль гитаристов из преподавателей, посетившие некоторые объединения